По сообщениям южнокорейского Ньюсис от 7 января, почти 100% южнокорейского населения протестуют против размещения сад. Об этом показывает результат опроса общественного мнения, проведенного южнокорейской организацией «Люди за мир и объединение» три раза в последнее время у ворот Кванфа в Сеуле на тему «Как растянуть политическую оплошность Пак Кын-хе относительно дипломатии и безопасности».